78. Нужное качество в ученике – распознавание. Нельзя научиться ему на чужом опыте. Опыт распознавания – один из труднейших. Не по словам судим. Словам не придаем никакого значения, пока не подтвердились они делами. Действия спазматичные и по настроению ни о чем не говорят. Только постоянством и временем испытываются качества дел. Проверка на постоянство необходима. Тот, кто сужден будущему, найдет в него вход.